Алексей Замковой. Лесной фронт. Задача – выжить. Аннотация. День не задался с самого начала. Земля никак не хотела радовать Алексея хорошими находками. Сплошной мусор. Набившие же оскомину гильзы, осколки, пробки. Еще и дождь припустил. Когда ботинки соскользнули на мокрой листве, копатель даже не предполагал, что падение с холма закончится для него в далеком 1941 году в лесах под Ровно, находившихся уже в глубоком тылу наступающей немецкой армии. Что делать? Пробиваться через линии фронта к своим? Дойти до верховного главнокомандующего и рассказать о будущем? Или остаться здесь, в лесу? И, выбрав путь партизана, постараться сделать все для победы. Алексей выбрал второй путь, поставив себе задачу – выжить.